Как птица в клетке. На следующий день в длинном розовом трикотажном платье свободного покроя, расстегнутой короткой джинсовой курточке поверх платья и кожаных сандалиях на босу ногу, Эми ходила по платформе железнодорожной станции Grand Central. Посматривала то на свои серебряные часики, то на большое электронное табло на стене, где менялась информация о прибывающих поездах. Появилась информация, что поезд из Апстейта, который она ждала, прибывает по расписанию через 10 минут. Эми вдохнула полной грудью и, сама не зная зачем, закатила глаза к высокому потолку здания станции и осенила себя крестным знамением. На ее глаза выступили слезы, ей стало себя жалко. «Мой мэн, Джейсон, не могу поверить своим глазам, наконец-то!» Ее сжимал в объятиях вышедший из вагона поезда худощавый чернокожий молодой мужчина лет 38 в футболке и джинсах. «Я не верю, что это правда, что это не сон», — шептала Эми, закрыв глаза и подставив свое лицо и шею его поцелуем. «Моя любовь, моя жизнь, моя королева! Я не знаю, как я смог жить без тебя эти 2 года!» Джейсон осыпал ее поцелуями, крепко прижимая ее к себе. Держа ее за плечи, он отдалял ее от себя, будто бы желая лишний раз убедиться, что это не сон и что это Эми действительно сейчас в его объятиях. Немногие пассажиры, вышедшие из прибывшего поезда, быстро разошлись, и на опустевшей длинной платформе оставались только эти двое. Эми погладила его по щекам и, привстав на цыпочки, поцеловала в губы. «Я без тебя тоже целых 2 года томилась, как птица в клетке. Боже, как я счастлива!» Она снова поцеловала его, и они направились к выходу. Мужчина нес перекинутый через плечо рюкзак, а другой рукой обнимал Эми. Ее рука тоже обвела его талию. Он ей рассказывал смешную историю, случившуюся с ним на вокзале сегодня утром, когда он взял билет на Нью-Йорк, но перепутал поезд и едва не уехал в Пенсильванию. Эми смеялась. Со стороны казалось, что во всем многомиллионном городе сейчас нет пары счастливее, чем эти двое.